Глава 17, часть 7. После войны совершенно естественно возникли вопросы о мотивах поведения Сталина накануне германского вторжения, и Жуков дал исчерпывающий ответ. Выступая в редакции военно-исторического журнала 13 августа 1966 года, Жуков вещал, цитата, «Главное, конечно, что давлело над ним, над всеми его мероприятиями, которые отзывались и на нас, это, конечно, страх перед Германией. Он боялся германских вооруженных сил». Литературный источник. «Огонек», 1989 год, номер 25, страница 7. О сталинском страхе Жуков вдохновенно повествовал и перед полными залами, и в узком кругу. Жуковские рассказы о том, что Сталин боялся Гитлера, донесли благодарным потомкам и Константин Симонов, и генерал-лейтенант Павленко, и академик Анфилов. Жукова спрашивали о причинах сталинского поведения, а стратегический гений изрекал горькую правду. Цитата. «Сталин боялся войны, а страх – плохой советчик». Но не надо думать, что песни коммунистической пропаганды о сталинском страхе выдумал Жуков. Так думал Геббельс. Вот запись в его дневнике 14 сентября 1940 года. Цитата. «Сталин испытывает слишком сильный страх перед вермахтом». После смерти Сталина марксисты подхватили многие выдумки гитлеровской пропаганды. Уверен, сам Жуков Геббельса не читал. Но в написании мемуаров Жукова участвовал весь идеологический аппарат Советского Союза под руководством главного идеолога коммунизма Суслова. Так что было кому подсказать. И Жуков подхватил тезис. Тем более, что на фоне сталинской трусости ярче высвечивался жуковский героизм. Разница между Жуковым и Геббельсом в том, что Геббельс очень быстро сменил свою точку зрения. Достаточно полистать его дневники. А Жуков пластинку не сменил. Он так и повторял. «Сталин трус, а я не только гений, но еще и храбрец. Сталин боялся, а я нет. Сталин виноват, а я при чем?» Свою невиновность Жуков доказал просто. Он объявил, что с января 41 года по 22 июня просто не успел вникнуть в обстановку. Литературный источник. «Красная звезда», 30 ноября 1996 год. Рассказы о том, что ему не хватило полугода, чтобы понять ситуацию и принять правильные решения, Жуков любил разбавлять рассказами о том, что одного взгляда на карту ему было достаточно для уяснения любой, самой запутанной обстановки. Некто Василий Соколов, называющий себя писателем, имел встречу с Жуковым в сентябре 1972 года. Писатель задавал великому полководцу много вопросов. Например, таких. Цитата. «Как же вам все-таки удалось безошибочно и, прямо скажу, гениально решить идею?» Литературный источник. «Наш современник», 1993 год, номер 5, страница 12. «Гениальный не делал секрета из своего мастерства. Щедро делился опытом. На многочисленных примерах показывал писателю, как ему удавалось решать идеи. А писателю мало? Писатель не унимается? Поделитесь, Георгий Константинович, впечатлениями. Как зрели тогда ваши мысли, идеи, планы? Сыграла ли тут роль интуиция или, проще говоря, предвидение полководца?» На это великий изрекал. Цитата. «Предвидение, основанное на научном анализе обстановки, было важным, если не решающим моментом. Шут знает, то ли везло мне в войну, то ли рожден был для деятельности военным. Во всяком случае, и на этот раз повезло. Вытянул груз непомерной тяжести». Литературный источник. «Наш современник», 1993 год, номер 5, страница 12. Вот так. Брал и сам вытягивал. Задним умом гранитно-крепкий Георгий Константинович якобы перед войной заявлял. Цитата. «Укрепленные районы строятся слишком близко от границы и имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе Белостокского выступа. Это позволяет противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей белостокской группировки. Кроме того, из-за небольшой глубины укрепленные районы не могут долго продержаться, так как они насквозь простреливаются артиллерией». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1969 год, страница 194. Поразительная прозорливость, если не сказать больше. Итак, если верить Жукову, Сталин войны боялся. А гениальный Жуков отчетливо видел, каким образом немцы осуществят разгром Западного фронта. Если так, то Жукову следовало воспользоваться сталинским страхом. Надо было Сталину доходчиво объяснить. Белостокский выступ – мышеловка. Давай из мышеловки 10-ю армию отведем. 3-й и 4-й армиям тоже на границе делать нечего. А 13-ю лучше формировать за Волгой, а не вблизи границ. Когда будет готово, тогда на фронт отправим. А не готовая, зачем она в Белоруссии? Но Жуков, понимая, что Белостокский выступ – это западня для советских войск, не требовал от Сталина вывести войска из-под возможного удара. Как раз наоборот. Перед войной Жуков требовал гнать в Белостокский выступ все больше и больше войск. 13-й механизированный корпус 10-й армии был создан по требованию Жукова и вопреки сомнениям Сталина. Жуков сам об этом пишет. Тоже относится к 14-му мехкорпусу 4-й армии, 11-му мехкорпусу 3-й армии, 17-му и 20-му, которые непонятно зачем находились в выступе. Сталин был не только против размещения мехкорпусов в Белостокском выступе и у его оснований. Он вообще сомневался в целесообразности их формирования. Генерал армии Павлов категорически возражал против создания мехкорпусов. Он понимал, что эти чудовищные скопления людей, танков, орудий и автомашин в случае оборонительной войны будут означать гибель и разгром. Но на их создании настоял Жуков. А результат известен. Мы видели разгром 22-й танковой дивизии 14-го мехкорпуса в Бресте в самые первые часы войны. Можно валить вину на командующего Западным фронтом генерала армии Павлова. Не там дивизию разместил. Но есть и оправдание. За дислокацию дивизии отвечает генеральный штаб и его начальник. 22-я танковая дивизия создана по настоянию Жукова. И не только она. Из 10 танковых дивизий Западного фронта 8 созданы по требованию Жукова и по его приказу размещены там, где их накрыли в первые дни войны, как и многие другие авиационные, стрелковые, кавалерийские и прочие дивизии корпуса. Картина стандартна. Вот 4-я танковая дивизия 6-го механизированного корпуса Западного фронта. Ее штабы, склады, казармы и парки были рядом с границей. 22 июня 1941 года тут события развивались по тому же сценарию, что и по всей границе. Цитата. «Полыхали огнем танковые парки. Пометавшись некоторое время в бессильном отчаянии, почти безоружные танкисты вместе с пехотой и пограничниками подались, как говорили в старину, в отступ. На дорогах было столпотворение. Немецкие летчики безжалостно и безнаказанно бомбили и расстреливали людей с бреющего полета. Связь в войсках была нарушена, управление потеряно». Литературный источник. «Красная звезда», 19 марта 1999 год. Речь идет об одной из сильнейших дивизий Красной армии, в составе которой было 357 танков, в том числе 176 новейших КВ и Т-34. Жуков вспомнил каких-то неназванных недоумков, которые строили укрепленные районы не там, где надо. Но он забыл сообщить, что главная причина быстрого захвата противником укрепленных районов не в этом. Заключалась она в том, что укрепленные районы, пусть и недостроенные, не были заняты войсками. Доты не были прикрыты проволочными заграждениями и минными полями. В дотах не было ни гарнизонов, ни боеприпасов, ни продовольствия, ни воды. Все это в соответствии с приказом Жукова от 2 мая 1941 года. И если Жуков обвиняет во всем стрелочников, то хотя бы начальника военторга из числа виновников исключил.